Прошел год. Надежда Васильевна страстно привязалась к мужу. Она не забыла Садовникова, нет. Но в борьбе со своей тоской она сама шла навстречу новой любви. Она отчаянно цеплялась за все способы забвения. Сцена была главной радостью, другой – вера в любовь Масолова. В сущности, он не муж ей, а самый пылкий любовник. Он сам утром надевает ей чулки и, прежде чем обуть, перецелует все пальцы ее ног. Он обожает эти стройные ноги и называет их бокальчиками. Как не любить его, такого нежного, ласкового, утонченного? Он глядит ей в глаза, он ни разу не повысил на нее голоса, он вечно весел, остроумен. Где он, там смех. Заботы, тоска — что за вздор? Жизнь — такая забавная шутка. Верочку он обожает, Настю и Васеньку любит, как родных. И за это одно Надежда Васильевна готова многое простить своему легкомысленному мужу, хотя бы его расточительность. Сама Надежда Васильевна очень добра, но размах этой натуры ее удивляет. У них каждый день обедают 5-6 человек, маленьких актеров, получающих не более 20 рублей ассигнациями в месяц. А с семьей это нищенство. Все просят взаймы у Масолова, и никто не встречает отказа. Он сам вечно в долгу. Но если товарищу нужны деньги, он закладывает серебро, драгоценные вещи и меха жены. «Ну хорошо, заложил. А квитанции где?» – спрашивает она. Он шарит по карманам, по ящикам, ударяет себя по лбу, поясничает. Но она сердится, ей чужды привычки богемы. «Ах, Саша, Саша, да чего ты безалаберен? Разве можно так с приданным Верочке и Насте обращаться?» «Верочка? Приданная? Ха-ха!» Он приседает, прыскает со смеху, бежит в детскую, приносит испуганного заспанного ребенка. «Когда твоя свадьба, Верочка?» – спрашивает он, целуя маленькое личико. Надежда Васильевна совсем вне себя. «Как тебе не стыдно будить ребенка? Отдай, отдай его няньке сейчас. Ступай, найди квитанцию. Не зли меня». Масолов подставляет ей спину. «Побей меня, королева моя! Потерял, наверное, обронил, либо на улице, либо в театре. Когда? Когда обронил? Давно? Не помню, хоть убей. Вот, отдери меня за уши». Она машет рукой и спешит в ломбард. В душе нарастает горечь. Через какие-нибудь полгода после свадьбы Масолов возвращается к прежней жизни. Прямо из театра он с компанией купцов мчится за город. Возвращается на заре пьяный. А во хмелю он буен и жесток, и весь дом перед ним трепещет. Надежда Васильевна любит животных, особенно собак. В доме огромный сен-бернар Цезарь, любимец Масолова. Верочка дергает его за хвост, ездит на нем верхом, топчет его ножками. Он все терпит, тихий, преданный, любящий. У Надежды Васильевны своя любимица, Бетси. Это шпиц, такой крохотный, что хозяйка прячет его в свою муфту, откуда выглядывают черные глазки и белая мордочка. Артистка гуляет, а собачка в муфте ворчит на весь Божий мир. И сохрани Бог подойти к барыне на улице, протянуть ей руку. Бетси так и зальется, как колокольчик, и норовит укусить. «Чертовка, а не собака», — говорит о ней Масолов. Он также ненавидит ее, как Наполеон ненавидел собачку Жозефины, кусавшей его за ноги, когда он хотел обнять любимую женщину. Она и Верочке не дает до себя дотронуться. Вся ощетинится и зарычит, хотя никогда не укусит ребенка.